В один момент я почувствовал приближение небольшого отряда. 1, 2, 3, 4, 9. 9 магических сгустков приближались к нашему лагерю. Шли с расстоянием между людей в десяток шагов. Уж не знаю, для чего столь большие предосторожности, ведь скосить их одной автоматной очередью никак бы не получилось. Приближались фигуры очень медленно, едва преодолевая скорость в 20 шагов в минуту. Сейчас они были на расстоянии примерно 15 метров, и сейчас оставалось, что атаковать раньше времени они не решат, позволив нам сделать первый шаг. Неожиданно полы моего шатра раскрылись, и внутрь проскользнула фигура. Я был столь ошарашен этим фактом, ведь чувствовал практически каждое живое существо на расстоянии в 20 метров, и полноценного мага сложно было выпустить из виду, отчего далеко не сразу предпринял хоть что-то для собственной защиты. В мою сторону полетел клинок. Он стремительно пролетел разделявшие меня и человека 2 метра и лишь чудом ударился край моей кирасы у шеи, со звоном отлетев в сторону. Незамедлительно поднявшись на ноги, я заорал, что есть мочи. Атака. Крик прервался ударом мне в грудь. Прилетело так, будто вмазали по мне промышленным молотом. Кираса выдержала этот удар, значительно промявшись внутрь, а сам я вылетел на маховой скорости из шатра, прорвав его отнюдь не толстую тканую стенку. Упасть удалось удачно и даже не сломать себе несколько костей при приземлении. Невидимка выпрыгнул за мной, и я увидел в его руке ярко пылающий полуторный меч, свет от которого частично рассеивал непроглядную тьму ночи. Это было высокое существо в половинчатом латном доспехе, с виду напоминающий предназначенный для турниров. На голове его был шлем-барбют с опущенным забралом. Поверх своего доспеха он носил сюрка чистого лазуревого цвета с белым кругом на груди. Поджилки затряслись, но из последних сил я старался успокоить себя, держа готовым для боя свой фальшион. Это был жемчужник, и это означало только мою скорую смерть. Если уж небольшой отряд таких воинов смог уничтожить такого великого воина, как Вильферда, смерть которому не смогли даровать сотни самых сильных смерть, то мне даже не стоило помышлять о хоть сколько-то равном противостоянии. Как я тебя не заметил? Жемчужник совершенно точно услышал мой практически немой вопрос и немного склонил на бок голову, застыв в стойке с поднятым для атаки полуторным мечом. Не проводи он сейчас бессмысленной остановки, то спокойно бы располовинил меня от макушки до уда, но сейчас воин почему-то стоял, позволяя мне атаковать. Я понимал, что сейчас он изучает меня словно животное в цирке или зоопарке. Жемчужник был на 100 голов сильнее меня и потому прекрасно ощущал свое превосходство, откровенно им наслаждаясь. Пусть магическое чутье и сплоховало, то тело решило отработать за него, мобилизировав абсолютно все силы, которые хоть когда-то хранились внутри меня. Нужно было выиграть время до появления Агнара и Гауха. Быть может, что с их помощью получится хотя бы отогнать этого воина, выиграв для себя еще один день неспокойной жизни. Я рванулся вперед, стараясь сократить дистанцию всего лишь одним рывком. Пытаться бежать было бессмысленно, ведь тогда не только позорно погибну, но и получу клеймо труса, который моментально отступил, когда встретился с хоть сколько-то серьезным противником. Атака вышла далеко не из удачных. Я попытался было ударить его в открытое бедро, но жемчужник разгадал мой маневр еще раньше, чем мысль возникла у меня в голове. Воин отразил удар и рубанул меня в корпус. Кираса жалобно заскрежетала, но контратаку выдержала. Отступать я не намеревался, а потому еще раз быстро атаковал, чувствуя небывалый прилив сил. Тяжелый фальшион свистнул, описывая крутую дугу над головой, и я атаковал. Я уже было представил, как меч прорубает шею моего соперника, но нет. Меньше мгновения ему понадобилось, чтобы отразить мой удар и перейти в контратаку столь мощную, что ему позавидовал бы любой мечник всех времен. Он размахивал 2-килограммовым полуторником с невообразимой скоростью, которую сложно было представить человеческому разуму. Мне не хватало тех жалких мгновений, чтобы выявить небольшое окошко меж его ударов. С трудом я мог отражать его сильнейшие удары. Уж не представляю, какие боги предали мне сил, но все впереди себя я видел в небольшом замедлении. Всего лишь на пару кадров, но именно это давало мне мизерную надежду на выживание. Каждая секунда такого зрения высасывала из меня 1000 калорий, и я прямо-таки чувствовал, как силы внутри кончаются. Схватка была слишком быстрой и стремительной, чтобы человеческий организм был способен его выдержать. Наши мечи сталкивались столь часто, что высекаемые от ударов искры превращались в самый красивый салют, который когда-либо удавалось мне лицезреть. В одно мгновение сознание само сотворило заклинание, и тонкая струя яркого пламени ударила в голову этого человека. Но пламя совсем его не волновало. Огонь просто разбился о невидимый щит перед его лицом. Жемчужник даже не остановился, продолжая совершать свои молниеносные атаки. В последние мгновения силы полностью покинули меня, и я увидел, как его полуторный меч протыкает шею, но тут в латника влетела громадная черная фигура, слабо отличимая на фоне черной ночи. Всюду уже вовсю горела яростная схватка. Группу воинов из церкви активно били наемники чем только можно было, и потому победа была на нашей стороне, но один только жемчужник продолжал сражаться. От мощного толчка Гауха, сила которого наверняка могла сравняться с ударом полновесной буханки, латный воин отлетел на несколько метров, но едва только успев оказаться на земле, как спокойно перевернулся через голову и вновь оказался на ногах. Казалось, что он вовсе не чувствовал на себе веса доспеха и потому продолжал двигаться, совсем не обращая внимания на хоть какие-то признаки усталости. «Убью!» — громогласно заревел Гаух, бросаясь в атаку. Черный орк был куда лучше подготовлен для схватки с таким серьезным противником, как жемчужник. Они словно поймали темп схватки, продолжая обмениваться быстрыми ударами, совершая молниеносные атаки. Пусть латник был совсем не маленьким, но на фоне Гауха он казался настоящим малышом. Однако этот самый малыш обладал удивительной жаждой не только к жизни, но и к победе. Сражение все сильнее и сильнее разгоралось. Орк и жемчужник были быстрыми настолько, что движения их смазывались. Гаух выиграл для меня несколько жизненно важных мгновений, но через несколько секунд и он начал сдавать позиции. Если поначалу он ничем не уступал своему противнику, то затем начал медленно пятиться, с каждым шагом чувствуя себя все менее уверенным. Понимая, что черный орк не выдержит натиска жемчужника, я резко выдохнул и шагнул вперед, присоединяясь к схватке. Я постарался зайти сбоку латника, найти брешь в его монолитной обороне и ударить, вкладывая в этот единственный удар все свои внутренние силы. Вот только латник не чувствовал никаких неудобств, продолжая биться сразу с двумя. Меч в его руках все сильнее распалялся, и даже сталь самого оружия покраснела, едва не плавясь от такой температуры, и жар от меча чувствовался на почтительном расстоянии. Жемчужник начал сиять. Он покрывался белым светом, источаемым словно его кожей и проникающей через немногочисленные щели латного доспеха. Сейчас он совершенно точно не был человеком, и с каждой секундой свет становился только ярче, яростно выжигая глаза. Чем сильнее шел свет из-под доспеха, тем больше было сил в жемчужнике. Он перестал постоянно обороняться и даже принялся атаковать, несмотря свое критическое меньшинство. Он был настолько сильным, что только наша общая с Гаухом удача удерживала нас от смерти. Последний аккорд в этой схватке поставил Агнар, появившийся будто из ниоткуда. Его меч тоже светился, но свет был не из огня. В крестовину его меча был вмонтирован чистейший изумруд, свет от которого создавал вторую звезду на планете. Жемчужник, видя светящийся меч одноглазого аристократа, мгновенно отступил, сделав несколько быстрых шагов назад, но время для отступления давно было упущено. Вокруг него уже собрались наемники, не позволяющие тому сделать даже лишнего шага, но вместе с тем не решавшихся вступить в схватку. Агнар просто бросился в одну атаку, сумел змеёю увернуться от размашистого удара полуторным мечом и проткнул голову жемчужника одним единственным ударом. Не представляю, как одноглазый умудрился сделать его столь аккуратно и мощно, что смог попасть в отверстие забрала. Виверхайн сразу же отскочил назад, и с латником стало происходить что-то неладное. Жемчужник разжал пальцы, и его меч упал на землю, затухнув, как только коснулся земли, пока сам его хозяин рухнул на колени и бешено затрясся. Латник схватился за голову, пытаясь хоть сколько-то удержаться, но получалось слабо. Тряска его все сильнее ускорялась до того момента, что тело воина вошло в настоящий резонанс, а затем разлетелось по сторонам мелкими кусками, словно большое упавшее стекло. Я закрылся рукой от летящих осколков, а затем медленно сел, чувствуя, что силы окончательно меня покинули. На месте, где только стоял один из жемчужников, находилось выгоревшее пятно, лишенное хоть какого-то намека на жизнь. Я вовсе перестал понимать происходящее, из-за чего лишь удивленно посмотрел на Аграна, задумчиво почесывающего свой подбородок. И что это сейчас было? Решился я наконец разорваться сложившуюся тишину. Эти твари не люди. Он нас троих чуть не завалил. Да не психуй ты, пес тебя дери. Осек меня одноглазый, осторожно подбирающий с земли полуторник исчезнувшего латника, который сразу кинул мне, видишь, что-то в нем необычное. Я внимательно принялся рассматривать оружие, стараясь не упустить ни одной детали, но моя внимательность не принесла хоть какого-то положительного эффекта. То ли крыша уже потекла от усталости после такого сложного боя, то ли какая другая причина, но ничего необычного в мече покинувшего жемчужника мне заметить не удалось. Обычный хорошо выполненный полуторник без особенных украшений, обтянутая коровьей кожей рукоять для двуручного хвата, простая стальная крестовина с небольшими шипиками на окончаниях, неглубокий дол на 2/3 длины клинка и простое стальное яблоко, увенчивающее рукоять. Я осмотрел каждый дюйм этого оружия и не увидел хоть каких-то надписей или клейма, которые могли послужить наводкой на кузнеца, сковавшего это оружие. Ощупывание клинка пальцами тоже ничего интересного не пришло, а потому полуторник перекочевал в руки Гауха, который в такого рода оружии понимал значительно большего моего. Вот и я не вижу, но никогда прежде не видел горящих клинков. Он точно маг. Заклинания мои отражал даже не запыхавшись. То, что он маг, даже дуралей поймет. Только вот чтобы меч вечно горящим поддерживать, понадобится очень много сил и концентрации. Одно дело выпустить вперед струю пламени, а другое держать его на мече и продолжать при этом им биться. Агнар на мгновение замолчал. Ты же тоже его заметить не смог? Да. Появился будто из пустоты. Плохо дело, не просто так вместе с эльфами жемчужник оказался. Нужно быстрее брать крепость, пока нам еще больше сюрпризов здесь не насыпали. Глава 24. Штурм начался через 3 дня, после того как была отбита ночная вылазка эльфийских партизан. В ту ночь нам удалось взять одного языка, и на мое удивление единственное, Агнар смог его разговорить. Оказалось, что в его способностях была возможность затуманивания разума. Фактически он мог запутывать мозги настолько, что человек, а в данном случае эльф, терялся между правдой и ложью. Это заставляло выдавать пленника правду, хотя он при этом думал, что лжет. Оказалось, что замок барона Либана обладал сразу несколькими потайными ходами, которыми планировали воспользоваться повстанцы в случае неудачи своей операции. Это позволило нам запереть на замок любые варианты отхода эльфов. Также появилась информация о том, что численность повстанцев, которую передал нам помощник бургомистра, оказалась очень неточной. Эльфов было не полсотни, а всего лишь 30, и это без учета вражеских потерь во время вылазки. Что же касается наличия в их рядах жемчужника, то когда одноглазый пытался вытянуть хоть крупицу информации, то пленного эльфа начинало натурально корежить. Его тело скручивало, и из рта бугролхова шла пена. Сил Агнара просто не хватало, чтобы преодолеть этот психический барьер, и потому пришлось оставить эльфа умирать. Атаковали мы одновременно со всех сторон, которые только были нам доступны. Мне пришлось атаковать вместе с небольшой группой наемников. Атаковать нужно было через узкий подземный туннель, идущий на несколько верст из крепости. Туннель был узкий и невысокий. Места было уж очень немного, и мне с далеко не маленьким ростом пришлось пригибаться, чтобы протискиваться и идти вперед. Из оружия пришлось взять только широкий кинжал, отдаленно напоминающий римский гладиус. Размахивать фальшионом в таком узком пространстве было идеей губительной, а потому кинжал был намного предпочтительнее. Рубить им было сложно, но в кинжале этом была одна пакостная деталь, за которую в более диких краях могли вполне себе лишить нескольких пальцев, а то и обе кисти. По обеим сторонам клинок кинжала был не прямой, а волнистые волны эти расходились в стороны, как зубья на пиле по дереву. Казалось бы, не такая уж и важная деталь, сильно увеличившая цену производства такого оружия, но если хорошо вонзить его и немного провернуть, то рана будет страшная. Зашить такую рваную рану было очень проблематично, и скорее раненый вытечет полностью, чем удастся его залечить. Впрочем, такую рану было возможно залечить, если отыскать толкового мага, способного заживлять эту неприятную рану и вместе с тем останавливать обильное кровотечение. Идти по туннелю приходилось в полном молчании, аккуратно переставляя в кромешной тьме ноги. Пусть у местных еще не было даже подобия вьетнамской войны, но я прекрасно помнил, какие жестокие ловушки можно было разместить в таком узком туннеле. Все же, эльфы по-партизански воевали далеко не первый год, и потому я был совершенно уверен в том, что на опасные выдумки они были богаты. Самое простое, что они сейчас могли сделать, так это выкопать в полу ямку и сунуть туда несколько заостренных палочек, достаточно крепких, чтобы выдержать вес взрослого человека, а саму ямку прикрыть веточками, которые затем присыпать землицей. Наступит на такую ямку взрослый человек не в самом крепком ботинке и насадится кисть его на палочки, пробивая стопу насквозь, и приятного в этом будет мало. Боец с таким ранением будет объективно мало боеспособен, а уж об атаке говорить было просто бессмысленно. Тем более, если партизанам позволяет время, то сделают они в этих палочках зазубрины на манер гарпуна. Тогда уж вытащить ногу из ловушки легко будет невозможно, и об атаке говорить точно не стоит. Отгоняя от себя мысли, я шел вперед, стараясь все больше обращаться к своему магическому зрению. В темноте обычным зрением увидеть хоть что-то было просто невозможно, а так хоть сгусток энергии можно было заметить. По туннелю мы осторожно прошагали порядка пары километров и никакой ловушки не встретили. Было невозможно понять, начал ли к этому времени Виверхайнштурм занятый эльфами крепости, но сейчас это было неважно. Важно было отвлечь оборону повстанцев изнутри. Пусть отряд наш был не настолько большим, но только при удачной атаке изнутри победа будет за нами и даже малой кровью, что было крайне важно в нашей ситуации. В конце туннеля никого из защитников крепости мы так и не встретили. Единственной помехой для нашего наступления и подхода в тыл повстанцам стал люк. Мы попытались его аккуратно поддеть, чтобы открыть этот важный проход, но не получалось вовсе ничего. Люк гремел, закрепленный толстым амбарным замком, который дополнительно явно был перетянут каленой цепью. Надежная защита и без направленного взрыва будет просто невозможно выбить этот тяжелый люк. Вот только взрывчатки в нашем арсенале совсем не было, да и откуда ей вообще взяться, если о порохе в империи никто не знал. Приходилось надеяться только на мою магию, из-за чего именно мне пришлось возглавлять атаку на этом направлении. Для этого Агнар выделил мне одного из молодых наемников из крестьянского люда. Боевого опыта в нем не было, но вот энергии в теле было изрядно. Настолько много, что при правильном обучении его вполне можно было переквалифицировать из сосудов полноценного мага. Вот только учителя такого днем с огнем было не сыскать, и оставалось парнишке оставаться сосудом. Пусть отворить люк было невозможно, но в приподнятом состоянии можно было рассмотреть, где находятся проушины с тяжелым замком и кольца, через которые протянули крепкие цепи. Стало понятно, что перерезать огнем толстый металл будет сложно, и на такую тонкую операцию придется потратить вовсе всю энергию. Придется орудовать медленно, аккуратно и контролировать каждую частичку энергии, которые сейчас были значительно дороже самых драгоценных камней. Из моего указательного пальца вытянулся небольшой и ровный столбик пламени. Жара от него было много, и я понадеялся, что температуры огня хватит. Я стал медленно перерезать огнем проушину замка. Металл принялся медленно растекаться по сторонам, вытягивая на моем лице улыбку. Процесс шел медленно, энергозатратно, но шел. Прошло несколько минут, удалось перерезать замок и петли люка, после чего медленно его опустили на землю. Оказалось, что с толщиной звеньев цепи я прогадал. Они были раза в два тоньше мизинца взрослого человека, а потому удалось разломать их обычным рычагом при помощи двух железных изогнутых прутьев, которых мы как раз с собой притараканили на подобный случай. Путь вперед был свободен, и один за одним мы принялись подниматься из подземного туннеля. Сразу мы оказались в кладовой. Эльфы не удосужились перетащить большую часть еды наверх, отчего обширные запасы продовольствия оказались нетронутыми. Впрочем, несмотря на голод, схвативший мой желудок после сотворения магического резака, о еде думать сейчас вовсе не хотелось. Мы побежали по узким замковым коридорам. На этот раз впереди меня вышел один из авторитетных наемников, сразу же получивший в войске Агнара офицерский пост, оставив меня далеко позади. Этот самый наемник, долговязый и давно не стриженный, несколько раз был в этом замке, пользуясь гостеприимством барона, который, несмотря на всю собственную воинственность, гостей принимать любил и делал это всегда, когда оставался в своем имении. Свреху уже слышалась горячка боя. Похоже, что Виверхайн принялся активно обстреливать стены замка из стрелкового оружия и даже засыпать повстанцев доступными ему заклинаниями. Первый эльф встретился нам совершенно неожиданно. Он вынырнул из одной из комнат, расположенных практически под самой крепостной стеной. Бугроухи тащил сразу две охапки перетянутых веревкой стрел. Запас приличный, но, судя по уставшему лицу эльфа, бегал он уже далеко не в первый раз, постоянно пополняя запасы стрелков на стенах. Прущий впереди наемник резко опустил на голову пораженного эльфа топор, расколов голову Златовласова на две аккуратных половинки. Мозги расплескались по стенам вокруг, а обмякшее тело наемник пнул в сторону, чтобы он не перекрывал и так не самый широкий проход. Отряд вырвался на вершину стены к великому удивлению обороняющихся эльфов, которые далеко не сразу обнаружили наше появление. Для наемников началось раздолье, ведь фактор неожиданности сработал просто на отменно, тем более что из бугра ухих присягнувших не было, а значит их боеспособность в среднем была не такой большой. Я моментально напрыгнул на одного из повстанцев, который активно перезаряжал свой арбалет при помощи козьей ноги. Времени вытягивать из ножен меч у меня не было, а потому просто ударил кинжалом стрелка в бок. Он не успел вовремя отбросить свой самострел и схватиться за кривой меч на боку, а потому лишь попытался отпрянуть от меня, но крепостной зубец этого ему не позволил. Волнистый клинок легко пробил защищенный лишь кожаной накидкой бок. Высокий эльф вскрикнул и схватил меня за плечи своими длинными пальцами, но в этот момент я провернул кинжал в его боку, расширяя и без того серьезную рану. Повстанец упал на колени, зажимая образовавшуюся в боку рану светлыми ладонями, которые сразу же окрасились в красный от крови, которая совсем не собиралась останавливаться. Эльф обреченно поднял на меня взгляд, из-за чего кровь только сильнее вскипела. Перехватив кинжал, я ударил повстанца в шею под кадык, мгновенно лишая своего врага жизни и мучения от медленного истекания кровью. Бой на вершине крепостной стены оказался коротким, но кровавым. Наемники, пользуясь своей высокой бронированностью и неожиданностью, рубили повстанцев, будто те были свиными тушами, а не живыми существами. Лишь немногочисленные из бугроухих смогли оказывать хоть какое-то сопротивление. Запомнился среди таких мне один, который засел на одной из башенок замка, отбиваясь от поднимающихся наемников при помощи глефы. Орудовал этим древковым оружием он на удивительно прекрасном уровне, создавая ей неописуемые пируэты. Он успел сразить двоих воинов, которые кубарем покатились по деревянной лестнице, сбивая с ног напирающих наверх бойцов. Вот только не стоило забывать о великолепной стрельбе Йохана. Я увидел, как вынырнул из-за большой тенели под замком стрелок, быстро вскинувший арбалет и выстреливший. Тяжелый граненный арбалет на вылет пробил голову эльфа, который старательно тыкал глифой в черный проем лестницы под своими ногами. Лишившись мозга, повстанец упал на том месте, где стоял всего мгновение назад и выронил оружие, застучавшее вниз по лестнице. Я устало перевернул деревянное ведро, в котором хранились стрелы с белыми оперением, и уселся поверх него. Пусть битва за крепость оказалась на удивление быстрой и удачной, но магия высасывала из меня силы похлеще самого жадного комара. Мне хотелось бы сейчас наесться горячей похлебки от пуза и поспасть часиков этак цать. Вот только что-то не давало мне покоя, из-за чего я стал считать тела мертвых бугроухих. Эльфов поубивали прилично и никого в плен брать не стали. Слишком уж это опасно, и было очень много сомнений, что столичный бургомистр сделает надбавку за пленных, а выкупать эльфов сейчас никто не будет, а потому куда проще нарубить их в кровяную колбасу. Быстро подсчитав количество убитых, я стал полностью уверенным в том, что повстанцы убиты все до последнего и эльфов в живых не осталось, но внутреннее чутье уже не просто шептало об опасности, а надсадно орало. Несмотря на практически полное отсутствие сил, я все же решился обратиться к своему магическому зрению, надеясь при его помощи отыскать деталь, продолжавшую меня беспокоить. Меня сразу же охватило дежавю. Вновь под моими ногами было пятно странного цвета. Оно было даже не фиолетовым, а переливалось всеми оттенками красного и фиолетового. Такого цвета магических следов мною еще не было встречено, но тоже чутье сейчас подсказывало факт наличия внутри этого пятна огромного количества энергии, достаточного для десятка неплохого качества магов. Нужно было проверить этого великого мага, а потому пришлось нехотя подниматься со ставшего таким удобным перевернутого ведра. В коридорах замка, пока я искал нужный спуск, меня перехватил Агнар. По одному его озадаченному взгляду стало понятно, что он точно так же ощущает странное магическое пятно под ногами. Причем, судя по его размеру, оно было значительно погружено под землю. «Двигай за мной, знаю, где тут казематы», — махнул мне Агнар свободной от оружия рукой. Я двинулся за одноглазым воином. Виверхайн уверенно повел меня по коридорам замка. Вместе мы миновали несколько ведущих вниз лестниц, оказавшись подле толстой деревянной двери, усиленной стальными полосами. Агнар решил с преградой не церемониться и использовал магию, сорвав дверь с петель воздушным ударом. Не будь на двери усиления, то взорвалась бы она множеством громадных деревянных щепок. После этого мы вошли в подземную тюрьму ныне почившего барона Либана, и в свете двух факелов показался источник странной магической энергии, бывший для меня удивительно знакомым. «С каждым днем все чудесатее и чудесатее», — присвистнул я, рассматривая единственного запертого в тюрьме пленника. Это был лысый татуированный мужчина, размерами ничуть не меньше вставшего на задние лапы медведя-шатуна. Это был старший инквизитор Вильфред. Он стоял на коленях в самой краю своей камеры. Удивительно, но сейчас он больше был похож на гранитную статую, нежели чем на живую легенду, поскольку стоял и не двигался. На его шею был надет толстый обруч из невидимого раньше мною металла, поблескивающего в свете горящих факелов. Руки у Вильфреда были скреплены спереди толстыми обручами из того же металла. Похоже, что этот металл выступал чем-то на вроде блокиратора магической энергии, потому что иначе сложно было представить, почему столь сильный маг, как Вильфред, остается в заточении. «Вильфред, вы живой?» – обратился я к инквизитору. Убийца ведьм оставался недвижимым, но явно оставался живым. Было отлично слышно, как он тяжело, но размеренно дышит. Его громадные плечи то поднимались, то опускались, из-за чего Вильфред напоминал ожившую скалу. Агнар хлопнул меня по плечу и протянул большое кольцо с множеством ключей, указывая ладонью в сторону закованного инквизитора. Сунув в замочную скважину длинный ключ, я с хрустом отпер клетку Вильфреда и вошел внутрь, подбирая на ходу необходимый ключ. Удивительно, но ничего особенного в необходимом ключе не было. Это был самый простейший проржавевший насквозь ключ. Едва я провернул ключ в замке на сковывающем обруче на шее воина, то Вильфред ожил. Инквизитор глубоко вдохнул, он выгнулся, а глаза широко распахнулись. Несколько секунд Вильфред стоял в таком положении, после чего медленно поднялся на ноги и рывком разрушил браслеты запястьях, разлетевшиеся на множество мелких осколков. «Вы кто такие?» — сиплым от жажды голосом спросил татуированный воин. Несмотря на усталость, голос Вильфреда казался бесконечно величественным. Охотно представлялось, как он в легкую раскидывает нас с Агнаром по сторонам и вырывается из казематов, но сейчас гигант оставался спокоен и беззлобно смотрел на освободивших его людей. «Вильфред, вы меня не помните?» – осторожно спросил я, выныривая из-за широкой спины воина. «Ты тот парень с острова, думал, что тебя убили жемчужники. Как тебе удалось выжить? Это будет очень долгий разговор, инквизитор», – вмешался в диалог Агнар. «Думаю, у нас к друг другу очень много вопросов, и мне хотелось бы получить на всех них точные ответы. Поговорим в более приятном месте». Глава 25. «Почему жемчужники вообще решили вас атаковать, инквизитор Вильфред? Сомневаюсь, что они бы прибыли в крестьянскую республику просто для ее развала». Вопрос принадлежал Агнару. «Сейчас мы заседали в обеденном зале замка, на правах победителя, значительно уменьшая запасы лучшего вина из погреба почившего барона Либана. Сам старший инквизитор еще не совсем пришел в себя после пленения, а потому отпивался водой, стараясь насытить свой громадный и прожорливый организм. Это допрос, безземельный король?» – с издевкой спросил инквизитор, утирая свой татуированный лоб. «Учти, что на таком я далеко не одну собаку съел, и обычный наемник мне на этот поприще не противник. Это простой вопрос, инквизитор. Так уж случилось, что мы оба подверглись нападению жемчужников, и что-то между нами должно быть общего. Что-то кроме обладания магией. Наемник, твой род из Фронтайна происходит. Ты, как никто другой, должен знать, почему жемчужники нападают. Они желают сохранить свой город укрытым от посторонних глаз и пойдут на любой шаг, чтобы выполнить свой священный обет». Инквизитор отпил вина из серебряного кубка. По сравнению с этими остатками фронтенцев, даже присягнувшие из эльфов будут детьми. «Кстати, не могу отметить, что вы неплохо с эльфами расправились. Даже одного из жемчужников как-то забороть смогли. Без потерь, не уходи с темы разговора, Вильфред. Понятно, почему они пытаются убить меня, но какую информацию носишь в себе ты, инквизитор? Многое хочешь узнать, Виверхайн?» Улыбнулся в бороду Вильфред. «Впрочем, раз ты при себе этого держишь», — татуированный кивнул в мою сторону, — «то расскажу. Тем более, что сейчас наши цели пересекаются. Не тяни. Время, деньги. Я жемчужник». Над залом повисла мертвая тишина. Все переваривали услышанную фразу. Конечно, ее можно было бы посчитать за шутку, но Вильфред был слишком известным и авторитетным человеком, чтобы не рассматривать даже такие странные слова всерьез. Тем более, что такая версия происхождения легендарного инквизитора многое расставляла по местам. Легко объяснялась его практически неисчерпаемая магическая сила, неубиваемость и непревзойденные боевые навыки. Один такой инквизитор стоил целой армии и ярко выделялся среди любых других приверженцев Белого двора. Если сейчас он не врал, то можно было понять, почему о нем никто не знал до момента, когда Вильфред сразил свою первую ведьму. Думаю, что спрашивать тебя о серьезности слов не стоит. Как тогда так случилось, что жемчужник служит всему остальному человечеству и даже не пытается убивать честный люд за мысль о покорении Фронтайна? Не так много нужно, чтобы поменять свою сторону. Патриций Лунного Города готовит то, что остальному человечеству не понравится, как не понравилось и мне. Вот я и отринул свою клятву. Мне куда важнее честь, а методы Патриции им слишком бесчестны. Вильфред, вы человек военный, но слишком часто уходите от сути своих слов. Вступил в разговор орк, напяливший на свой нос маленькие круглые очки без дужек. Мы все в нетерпении узнать, что происходит в Лунном Городе и как это связано с остальным человечеством. Неужто они решили подчинить все человечество? Встрял я в разговор, не сумев удержать язык за зубами. Не совсем так, иномирец. Отмахнулся татуированный. Патрициям Лунного Города слишком нравится держать в своих руках практически безграничную власть и ни с кем они делиться не хотят. Там каждый человек считает, что Лунный Город является последним пристанищем для человечества. Якобы весь остальной мир поделили между собой эльфы и орки, а значит для людей больше нет места в этом мире. Уже полвека сильнейшие маги города готовят сильнейшие заклинания, которого этот мир еще не видел. Они хотят превратить Фронтайн, Черный Хребет и все окрестные земли в пустошь серии сильнейших магических взрывов. Сразу отвечая на ваши будущие вопросы, скажу, что это необходимо для сохранения их власти и недопущения проникновению к городу очередных авантюристов или еще каких искателей сокровищ погибшего королевства. Смешно, Вильфред, помотал головой Агнар, учитывая силы современных магов. На взрывы необходимого масштаба понадобится сотни этих самых магов и миллионы сосудов. Такие ресурсы не сможет собрать даже вся империя, а уж говорить об одном городе вовсе нет смысла. Тем более, если сотворят что-то подобное, то об этом будут знать на всей планете и это только подстегнет власть имущих на экспедиции во фронтир. Глупый план. Глупец здесь только ты, Виверхайн. Сразу посерьезнел инквизитор, пусть ты и умелый маг, но не знаешь о ней даже десятой доли. Даже память предков не дает тебе в достаточной мере ее освоить. У тебя нет самых древних манускриптов, хранящихся в подземельях Лунного Города. Будь у тебя они, то понял, какую же опасность несут для нас маги Лунного Города. Дайте им лишние десятилетия спокойной подготовки, и они обрушат наши головы небеса. Сейчас нам остается приложить все усилия, чтобы прорваться к последнему из городов Фронтайна. Прогулка эта будет далеко не простая. Ты решил к нам присоединиться? Удивился Гаух, приподняв седую бровь. Да, задачи у нас разные, но конечная точка одна, так что сейчас мы временные союзники. Никто такому союзу из ближайших соратников Агнара выступать не стал, несмотря на то, что Вильфред был столько же опасен, сколько и полезен. Все-таки, инквизитор был человеком исключительного военного мастерства, но вместе с тем жемчужники вели за ним охоту. Нам оставалось сейчас надеяться на удачу и силу нанятых наемников. Но почему тебя доставили именно сюда? С подозрением спросил Одноглазый. Как-то странно располагать сильного и важного пленника под носом у самого императора. Обручи, которые снял с меня Гриша, обладают не самым приятным эффектом. Он полностью блокирует сотворение мною заклинаний, но вместе с тем дает вытягивать из меня энергию. Полагаю, что жемчужники понадеялись, что оборона замка окажется более удачной и продолжительной. Только вот эльфийские партизаны не то чтобы очень подходят для таких сражений, а самого жемчужника вы смогли втроем забить. Получается, что это оказалось простым стечением обстоятельств и не больше. Какое-то время нам пришлось отсидеть в замке, пока не прибудет отряд бургомистра, который документально зафиксирует передачу замка новому владельцу, а пока нам остается держать оборону. Кто знает, сколько еще неожиданных отрядов бугроухих партизан могли привести сюда служители Лунного Города. Никому сейчас не хотелось затевать очередной штурм, ведь ситуация может оказаться куда менее удачной для нас. Все время нашего вынужденного ожидания Вильфред не собирался сидеть сложа руки. За время своего вынужденного пленения он успел отдохнуть и сейчас его тело требовало деятельности. Старший инквизитор сразу же решил приняться за меня. Он долгое время не самыми приятными словами вспоминал Виверхейна, который, по мнению инквизитора, слабо понимал, каким вообще образом нужно обучать магии, а потому может, если не загубить талант внутри меня, то уж точно не реализовать его во всей красе. Сейчас мы специально расположились во дворе крепости, выставив на расстоянии пары десятков метров 10 кольев с надетыми на них глиняными кувшинами, ставшими для меня импровизированной мишенью. Пожалуй, это был наиболее удобный вариант для практикования магического ремесла. Хотелось бы мне освоить еще и артефакторику, учитывая, какие деньги на этом зашибают некоторые из магов в крупных городах, но до этого мне сейчас было как до одной восточной страны в одном согнутом положении. Постарайся чувствовать текущую внутри тебя энергию не как сгустки, а как нити. Это важно, чтобы на каждое заклинание ты тратил значительно меньше энергии, а эффективность увеличивается в разы. Не торопись и сосредоточься, иноземец. Это может быть очень сложно, но еще более важно, чем ты можешь себе представить сначала. Я прикрыл глаза, усевшись по-турецки на расстеленном на полу коврике, после чего принялся успокаивать себя дыхательной техникой, благодаря всеми словами своего соседа из прошлого мира, который меня и обучил такой технике. Отыскать магические нити долго не получалось, ведь внутри себя я чувствовал только магическое пятно, которое вечно растекалось и сжималось, совсем не желая сохранять хоть какое-то подобие формы. Это начало меня значительно раздражать, но возникла мысль о том, чтобы из сгустка самолично начать вытягивать магические нити. Получалось это далеко не сразу, и ощущение от этого процесса было далеко не из приятных. Меня будто принялись колоть сразу множеством игл для валяния, поднялось давление и из носа потекло две тонких струйки горячей крови, но останавливаться я не намеревался, чувствуя, что процесс сошел с мертвой точки. Сгусток сначала стал медленно превращаться в сложно сплетенный клубок, а затем и вовсе развернулся в сложную сеть, тянущуюся по всему моему телу на манер кровеносной сетки. «Неужто справился?» – удивленно приподнял кустистую бровь Вильфред. «Попробуй теперь поразить мишени». После преображения моего сгустка в магическую сетку, я чувствовал себя наполненным силами. Складывалось ощущение, что я намного лучше стал чувствовать каждую клетку собственного организма, а потому решил немного поэкспериментировать, сотворив заклинание, которое прежде опасался использовать. Я сложил ладони так, будто собирался взять небольшой мяч и принялся колдовать. В пространстве между ладонями стал образовываться небольшой шар, пахнущий озоном и потрескивающийся небольшими разрядами. Шарик рос очень медленно, но сейчас было слишком страшно спешить, ибо непонятно, сработает ли вовсе моя идея, а потому стоит немного поосторожничать. Максимально размера снаряд достиг через пяток секунд, поравнявшись с гандбольным мячом. Не такой большой, как изначально я рассчитывал, но клубок молнии становился слишком нестабильным, чтобы продолжать экспериментировать с размерами. Все это время за мной с интересом наблюдал Вильфред и подошедший только что Гаух, потный от тяжелой тренировки. Шаровая молния отправилась в полет с удивительной для магического снаряда скоростью. Разделявшие меня и мишени 20 метров были преодолены меньше чем за секунду, и при приближении к глиняным горшочкам шар разобрался на множество всполохов, ударивших сразу же по нескольким мишеням. Вспышка была яркой, заставившей прикрыть глаза ладонью, и три глиняных черепка разбились на мириады мельчайших осколков, вызывая восхищенный вздох с уст черного орка. «Шаровые молнии решил освоить?» – спросил меня Вильфред, рассматривая остатки глиняной посуды. «Хорошие заклинания, но против врагов, бронированных, большого толку тебе не будет. Дуги молнии просто разобьются о панцире, не нанеся никакого большого урона. А уж если на нем будет надет амулет, то только силы потратишь. Давай, как я тебе более эффективное заклинание покажу». Инквизитор встал на мою позицию и на мгновение застыл. Не успел я моргнуть, как в его руках образовался многогранный минерал, форму которого описать было невозможно. Через две секунды камень оброс значительным количеством массы, из-за чего размерами он нисколько не уступал созревшему грейпфруту. Вильфред выпустил свой магический снаряд и в метре от мишени разорвался, засыпав мишени густым облаком достаточно крупных свистящих осколков, накрыв сразу все оставшиеся горшочки. От этого заклинания я присвистнул. Фактически это было ничем иным, как магической вариацией шрапнели. Хорошие заклинания, и если отыскать десяток умелых магов, то можно будет весьма неплохо прорядить армию противника, запуская такие магические снаряды в самую толпу. Сомневаюсь, что каменные осколки смогут что-то сделать против крепкого латного панциря, но вот против плотного строя кавалерии или более легко снаряженной пехоты может оказаться действительно эффективной. Сейчас я вообще задумался о тактическом применении магов на поле местных битв. Пусть толковых магов отыскать было сложно, а к ним нужен умелый командир, который будет понимать, как наиболее эффективно можно использовать заклинания, но если собрать хотя бы одно полное отделение, то они смогут принести большой вклад для победы на поле боя. Конечно, много заклинаний сотворить они не смогут, а потому на долгое сражение магами не стоит и рассчитывать. Если обучить все это отделение в одном месте, то можно просто закидать порядки противника заклинаниями, тем самым создав возможность для прорыва позиций тяжелой конницей. Все-таки, даже тяжелая рыцарская кавалерия нет-нет, но проигрывала на поле боя, разбиваясь о дисциплинированную пехоту с длинными дрынами в руках, а потому их связка с магами вполне себе могла значительно продлить жизнь ударной кавалерии. По крайней мере, такая ситуация продлится вплоть до появления в армиях массового количества артиллерии. Хотя, кто знает, что тогда придумают военачальники. Вполне возможно, что маги станут хорошим дополнением для богини войны, значительно расширяя спектр ее применения. «И где же вы таким заклинанием обучились, Вильфред?» — с интересом спросил я. «Сам придумал. Магам фактически не нужно обучение новым заклинаниям. Для сотворения новых заклинаний хватает лишь человеческой фантазии, а обучаться приходится лишь владению магической энергией, чтобы не выполнить ее всю на одно простое заклинание. Я все хотел спросить, как так случилось, что инквизиторы используют магию против ведьм, которые этой же магией не обделены? Чем тогда любой другой маг отличается от ведьмы? Согласно соглашениям Белого двора, есть целые направления магии, которые запрещены на всех территориях, которые исповедуют это верование. Нельзя пользоваться возрождением мертвых, продлением жизни, ведь вся она дана нам богами. Запрет установлен на магическое скрещивание животных и создание хвори. Еще под запретом находится создание любого рода магических предметов, будь то оружие, амулеты, доспехи, зелья и все подобное. Естественно, никто не запрещает получить лицензию в одной из ближайших гильдий, и тогда у инквизиции не будет вообще никаких вопросов. Думаю, говорить о создании разного рода сект вообще не стоит. За любое отклонение от принятых догм клятва преступникам сразу же отправится боевой отряд из ближайшего монастыря. Неужели инквизиции всегда под силу побеждать ведьм или культистов? Вопрос принадлежал Галху, который уже сидел во дворе не со своим тесаком в обнимку, а с блокнотом и угольным карандашом, записывающий слова Вильфреда. Сейчас он вполне был схож с любым интервьюером из моего времени, но эти при условии, что не будем брать в расчет его мощное, покрытое множеством шрамов тело. Можно было сказать, что наблюдать за ним сейчас было весьма забавно, ведь большую часть времени он представал пред мной яростным воином, а не умником-орком. При виде Гауха разбивалось практически все представления об орках, которые на протяжении многих лет воспитывались всеми фэнтези-кинокартинами. Впрочем, это вызывало у меня значительные опасения. Как-то Агнар обмолвился о том, что орки обладают удивительной обучаемостью, и если им найти умелого учителя, то они вполне могут обучиться неизвестному им языку на сносном уровне всего за несколько месяцев. Точно такая же ситуация складывается и с военной наукой. Существовали слухи о том, что в один из последних своих нашествий на пограничных маркграфов орки использовали катапульты неплохого качества, а сделать их без специфических знаний было просто невозможно. Так что, орки с каждым годом становятся только опаснее, и если найдется сильный вождь, способный объединить племена, то вполне может начаться очередной потоп. Не всегда орк. Часто случается, что инквизицию разбивают на поле боя, но мы стараемся об этом умалчивать. Главное, чтобы нас не разбили во фронтире. Вздохнул я и пробурчал себе под нос: второй раз я точно не переражусь. Глава 26. Пусть мы и ожидали людей бургомистра, но вскоре под стенами замка появились совсем иные люди, которые выглядели не очень дружелюбными по отношению к нам. Это было целое войско, идущее в сторону временно взятого нами замка под белыми стягами, на которыми черным была нарисована не то черная змея, не то толстая пиявка. Численность передвигающегося войска исчислялась 700, и среди них большая часть была пехотой, которую легко можно было принять за набранное с земель ополчение. Впрочем, этот военачальник привел за собой еще и несколько десятков кавалеристов и примерно сотню стрелков. Войско это было слишком малочисленным, чтобы штурмовать нашу крепость, а количество припасов в погребах было достаточным, дабы нам удалось выдержать осаду. Хотя, стоит ли нам вообще умирать за эту землю, если ведущий нас Агнарнефи от погибшего не претендовал, да чтоб его, устало выдохнул стоящий рядом со мной одноглазый, лицезреющий развертывание лагеря подле замка погибшего Либана, Бром-пиявка. Думал я, что эта сволочь сюда не прибудет. А чего он вообще здесь делает? Спросил я, проверяя на всякий случай свой ремень с ножнами. Эльфы перебили всех детей Либана и теперь у него нет прямых наследников. Согласно законам империи его земли, могут теперь отойти либо кузену, либо племяннику, а пиявка и есть племянник. Неприятнейший человек и счеты у меня с ним личные есть. А чего такого случилось? Мы с ним как-то сцепились на свадьбе одного графа из-за какой-то пьяной глупости. Оставил я ему кинжалом несколько неприятных шрамов на брюхе. А эта сволочь очень злопамятная и сильно сомневаюсь, что просто забудет об этом. Так почему мы не выходим из крепости, если его притязания на этот замок вполне обоснованные? Непонятно, сколько нам еще дожидаться людей бургомистра, а куда безопаснее нам оказаться в столице, чем в простом замке. Тем более, что мы просто теряем время и деньги, а умирать за эту крепость у меня желания вовсе нет. Есть еще один человек, который может стать наследником. Агнар присмотрелся к линии горизонта, где стало подниматься пылевое облако, а вот, похоже, и он. Вскоре стало понятно, что это облако вздымается копытами 200 всадников, во весь опор продвигающихся в нашу сторону. Только четверть из всех конников можно было назвать рыцарями или тяжелыми сержантами, тогда как все остальные скорее всего были такими же, как и мы, наемниками с границ империи. Вывод такой я сделал из того, что большая часть всадников обладала притороченными к седлам изогнутыми луками, тогда как имперская аристократия предпочитала пользоваться крепкими кавалерийскими пиками, мечами или топорами на длинной рукояти. Возможно, это были те самые кочевники-беликеры, о которых не так давно рассказал мне сам Агнар. Впрочем, вне зависимости от территориального происхождения, этот отряд продвигался под стягом, где на голубом фоне располагался разделенный посередине круг, который, судя по цветам, обозначал сразу луну и солнце. «Наша власть не заканчивается ни днем, ни ночью». Воодушевленно Агнар, это девиз дома Аэтернус, а перед нами войско Генри Высокого, один из лучших поединщиков, которых я хоть когда-то встречал в своей жизни. Вон тот, Виверхайн указал пальцем в сторону отряда тяжелой кавалерии, среди которых очень явно выделялся человек в прекрасном латном доспехе. Отличался от остальных воинов он тем, что на кирасе золотыми пластинами было изображено солнце, а на спине луна из серебра. Вместе с тем, весь его доспех, включая шлем и саму кирасу, были вороненными, тогда как остальные кавалеристы доспехи свои украшали исключительно при помощи коротких сюрка, повторяющих расцветки дома Аэтернус. А почему он с кочевниками? Земли дома Аэтернус раскиданы практически по всей империи и даже за ее пределами. Долгое время Генри воевал на границах с беликерами и с одним из его вождей даже дружбу водил, так что очень часто кочевники участвуют в его войнах. Вот и сейчас сюда вместе с ними прибыл. Он является Либану кузеном, но по другой линии, а потому с пиявкой у него одинаковые позиции по получению наследства почившего барона. Маловато у него людей, чтобы с пиявкой сражаться, еще и под носом у самого императора. Сомневаюсь, что у него хватит сил бодаться со своим соперником. Соперником, Агнар громко рассмеялся, ухватившись за живот, Генри сожрет этого мелкого выскочку за один укус, но пиявка никогда не явится на сражение лично. Он готов убивать из-под тишка, отравлять людей ядами или застрелить своего врага из-под воротни. Пиявка не способен проявить собственную мужественность в своих поступках. Он просто хотел прибыть раньше, чем это сделает Генри, но уже сейчас заочно проиграл, юнец. Не вижу, чтобы он признавал собственное поражение. Кивком я указал на продолжающий разворачиваться лагерь, людей у него много и, кажется, сейчас он уступать не намерен. Он будет ждать, пока не прибудет помощник столичного бургомистра. Битвой решить вопрос наследования он не сможет, а потому будет попытаться выиграть подкупом, но даже это у него очень вряд ли сработает. Хотя, нам лучше перестраховаться. Как? Для начала мы не будем никому отдавать замок и пусть они стоят в лагерях, пока не появится уполномоченный человек, а сам ты направишься к Генри. Зачем? «Потому что в лагере у Брома пиявки в лагере есть маг», — заявил поднявшийся на стену Вилфред. «Не такой уж сильный, но ему хватит умений, чтобы сотворить одно мощное заклинание. Если у него достает опыта, то возможные переговоры закончатся неожиданным взрывом. Думаю, никто не хочет, чтобы замком овладел пиявка. Он слишком скверный человек, чтобы отдавать ему эту важную крепость». «Ты тоже его знаешь?» — спросил Агнар у инквизитора. «Не ожидал. В его отношении было долгое расследование. Брома обвиняли в использовании магии крови. Все же знают, откуда у него такое прозвище». Перехватив мой непонимающий взгляд, Вилфред принялся объяснять. «У него любое развлечение – это кровопускание у пленников. Кровопускание отнюдь не лечебное. Он дает своему пленнику медленно вытекать, постоянно добавляя на их телах новые раны, чтобы они не успели зажить. Поговаривают, что затем он моется в этой крови, чтобы получить силы людей, в крови которых он лежит. Сомневаюсь, что это хоть сколько-то работает, но каким-то образом ему удалось избежать казни. Не знаю, почему так случилось, но он живой и перед нами». Вилфред сунул руку в небольшой мешочек, перекинутый веревкой через плечо, после чего вытянул оттуда серебряную бляху, гравированную множеством хаотично расположенных рун. «Передашь это высокому. Амулет может его защитить от шальной стрелы». «Я понял. Отправляюсь». Выйти за территорию замка пришлось через тот же секретный туннель, который только недавно использовался нами для штурма самой крепости. Противоположный вход был припрятан толстым слоем дерна в небольшой низине в ближайшем лесу. Вернув кучку дерна и аккуратно распределив ее по деревянному люку, я стал по большой дуге огибать вход, стараясь петлять по лесу. Нужно было быть аккуратным, ведь у пиявки могут быть следопыты, и раскрывать для этого пройдохи секретный проход в крепость не стоит. Я более чем уверен, что Агнар учится на ошибках своих противников и не допустит захвата крепости, но до такого лучше просто не доводить. К сожалению, в лесу я оказался не один. В один момент краем глаза я успел заметить, как среди зелени леса рассредоточенно сидело несколько человек. Едва они попались мне на глаза, как прыжком нырнул в бок, укрываясь за стволом дерева. Тут же по дереву застучали врезающиеся стрелы, а я сильнее вжался в ствол, накрывая голову руками. Пальцы моментально стало покалывать, и я приготовился отправлять в полет заклинание, но решил сначала использовать не магию боя, а магию слова. «Вы кто такие-то?» — крикнул я, стараясь магическим зрением выискать спрятавшихся стрелков. Какое-то время севшие в засаде воины молчали, позволяя мне определить их расположение. Оказалось, что мне противостоят сразу пятеро стрелков, отчего шанс на удачный выход из противостояния значительно уменьшался. Судя по тому, с какой скоростью они выпустили стрелы, сражаться мне предстояло с весьма неплохими лучниками. Пусть я и знаю их расположение, но и они вполне в курсе того, куда я успел шмыгнуть. «Сначала ты назовись». Наконец последовал ответ. «Ты сейчас не в выгодном положении, чтобы условия ставить». Едва успел последовать ответ на чистом общеимперском, как я захотел врезать себе ладонью по лбу, понимая, что войско Генри Высокого состояло исключительно из конников и прибыло только-только перед моей отправкой, а значит, эти лучники точно ходят под стягами пиявки. Ничего хорошего в этом не было, а потому все же придется выходить из этой ситуации при помощи применения грубой магической силы. «Вы, ребята, за замком пришли?» — спросил я, еще раз проверяя магическим взглядом расположение лучников. «А права на него у вас есть?» Один из стрелков попытался меня обойти, пользуясь стеной плотных кустов справа от меня. Магической энергии в нем было сгулькин нос, но после уроков Вилферда я чувствовал магию куда как лучше, а потому решил атаковать первым. В сторону пытающегося меня обойти сразу полетел каменный шар, которому только недавно меня научил Вилферд. Через несколько мгновений шар взорвался осколками и послышался полный боли крик. Живо представилось, как тому стрелку крупным осколком перебивает бедренную кость, и теперь он лежит между жестких веток кустов в отрубе от болевого шока. «Он маг», — заверещал другой приспешник пиявки, после чего в служащее мне прикрытием дерева врезалось несколько стрел. Я почувствовал, как потухла энергия раненого мною лучника и бросился в бок, стараясь бежать так, чтобы знаменитый кинеец остался далеко позади. Лишь одна из стрел черкнула по надетой кирасе, оставив лишь легкую царапину, но не нанеся мне хоть какого-то урона. Я бежал между кустов и деревьев, чувствуя, что завожу себя в ловушку лучников, но именно этого я и добивался, приготовившись всего лишь одним заклинанием разрешить конфликт. Отпускать меня живым уж точно никто не собирается, а лишаться мне жизни вовсе не хочется, так что придется оставить гнить в лесу несколько прислужников хитрого лорда. До лучников, рассредоточившихся между деревьев, оставалось чуть больше десятка метров, и я остановился, проехавшись вперед по инерции, после чего вскинул и раскрытые ладони. Толстые струи огня вырвались из ладоней, жадно пожирая всю зелень вокруг себя, но я продолжал выпускать пламя из рук, чувствуя, как счастливо визжит мой внутренний пироман. Пламя занялось на траве, опавших листьях и стволах деревьев. Магический огонь, казалось, был куда жарче обычного и настолько сильным, что подпаленные деревья вспыхнули так сильно и ярко, будто только что их обильно пропитали бензином. «Убью, сволочь!» Неожиданно из пылающих кустов на меня вывалился вооруженный коротким мечом человек. Надетый на него кот горел, полностью покрытый огнем, наверняка причиняя нападавшему нестерпимую боль. Воин размахивал оружием, будто представлял себя вентилятором, но так и не попадал, причиняя боль разве что воздуху перед. Я отскочил назад, уворачиваясь от удара, но споткнулся о торчащей земли корень и повалился в траву, еще в полете пытаясь выдернуть из ножен кинжал, но никак не успевал сделать этого. Обезумевший от боли лучник напрыгнул на меня сверху, намереваясь заколоть своим мечом, но смерть в мои планы не входила, и я выставил вперед ладони. Тут же из земли за моей головой вырвался толстый корень, пронзивший замахнувшегося для удара стрелка насквозь. Корень вошел ему прямо в еремную ямку и вышла из шеи. Нападавший сразу же выронил из рук меч, стукнувшийся о мою кирасу, и попытался закрыть рану ладонями, сипло при этом втягивая воздух ртом. Получалось у него это откровенно плохо, ведь с таким ранением не выжить совершенно точно, а потому я медленно вылез из-под заочно мертвого воина. Чувствовал я себя откровенно хреново. Совершенно точно это было из-за сотворенных заклинаний. Пусть мне и удалось перейти на новый уровень освоения магии, но даже так решение создать из себя живой огнемет оказалось не из самых удачных и отняло слишком много сил. Впрочем, попытайся я сделать такое пару недель назад, то либо просто не сумел, либо лежал сейчас в отключке без сил. Впрочем, даже в учиненном мною пожаре, чувствовалось, что погибли далеко не все желающие мне смерти стрелки. Один был вполне себе живым и наверняка знал о особенности магов, раз решился выйти против меня с оголенным мечом. Лука и колчана при нем не было, возможно, что он потерял их где-то во время спасения от огня. «Ну что, маг, силушки закончились?» Противно хохотнул боец, перекидывая из руки в руку короткий меч с едва заметной гардой, думал, что поджаришь парней моих и свалишь. «Нет-нет, тварюга!» Воин рванулся вперед, не поднимая при этом своего меча для атаки. Казалось, что он вовсе не рассматривает меня как достойного противника, но это была его ошибка. Стрелок хотел просто заколоть меня, словно я был бесправной свиньей и не так давно у него могло это получиться, но сейчас я легко отбил его простейший выпад мне в голову, пнув стрелка в корпус. Он согнулся от боли, но тут же постарался выпрямиться, приняв защитную стойку. По глазам было видно, что страху внутри стрелка значительно прибавился и сейчас он опасался так безумно атаковать. «Может быть, решим все миром?» – осторожно спросил нападавший, медленно пятясь назад. Несмотря на горящие позади кусты, я понял, что не так уж и плох. «Давай ты просто меня отпустишь, и я уйду так далеко, что ты меня больше никогда не встретишь». Вести длительные разговоры с таким хитрым стрелком мне не хотелось, а потому я сконцентрировал внутри ладони остатки энергии и обрушил на стрелка воздушный удар, молотом вмявший его в твердую лесную землю. Я почувствовал, как смялись ребра лучника, как осколок пробил его легкое, а потому смерть для него будет далеко не безболезненной, но сейчас для меня это было вовсе не важно. Я просто вернул свой фальшион обратно в ножны и медленно продолжил плестись в сторону лагеря Айтернуса, надеясь, что окажусь быстрее разгорающегося пожара. На этот раз я смог выбраться к нужному месту без особенных проблем, просто выйдя из зеленки прямо у края лагеря Генри Высокого. Правда, охранявшие его воины были далеко не так дружелюбны, как этого бы мне хотелось, а потому на меня смотрели сразу несколько конных лучников поверх наложенных на тетивы стрел. «Я, друг, прибыл к Генри Айтернусу от Агнара Виверхейна, занявшего замок почившего либо на законному его кузену», — сразу огласил я, устало поднимая руки вверх. Несколько кочевников спрыгнули со своих седел, не очень-то дружелюбно скрутили меня и в согнутом положении повели в сторону шатра своего предводителя. Несмотря на боль в руках, я не стал сопротивляться, понимая, что на их месте поступил бы точно так же, а возможно бы нашпиговал стрелами такого странного и излишне говорливого друга, выходящего из загоревшегося леса. Долго идти не пришлось, и вскоре меня ввели внутрь шатра, перетянув за спиной кисти грубой веревкой, после чего мои конвоиры удалились, оставив меня один на один с обладателем украшенного вороненного доспеха. Генри Айтернус был удивительно высоким и крепким человеком, волосы которого едва успела тронуть седина. Отпущенные до плеч вьющиеся черные волосы, аккуратная лоснящаяся борода и очень серьезный взгляд стального цвета глаз. Ему хватило лишь раз глянуть в мою сторону, чтобы обозначить собственную силу и власть. Пожалуй, по тяжести взгляда он спокойно мог соревноваться даже с вечно угрюмым Вильфердом. «Кто такой?» – спросил меня хозяин шатра, спокойно отпивая дымящийся в кружке травяной взвар, продолжая сверлить меня взглядом.